Глава 22. Опять прощание. Проснулась Велька от того, что ее по щеке погладили. Улыбнулась она, потянулась, потерлась об ласковую эту руку. Окончательно просыпаясь, обняла Венка и зарылась пальцами в его волосы. «Венка? Венка?» «Я тут, моя сладкая». Он целовал ее и легко, едва касаясь. «Ты будешь меня любить? Обещаю. Ни о чем не жалей. Я тебя сильнее люблю, чем и подумать мог. Не знал, что можно так. Я дышу для тебя». «Венка?» Она удивилась, села на постели. Венка не лежал рядом, а сидел на краю лавки, уже одетый в штаны и рубаху. Света бы. В окошке уже слабо засерело, рассвет близился. Но в избе еще было темно, и Венка она больше ощущала, чем видела. Замотала головой, вникая в его слова. «Венка, что ты говоришь? Почему буду любить? Ты считаешь, что я теперь не люблю тебя?» «Может, пока меньше, чем мне хотелось бы. Это ничего. Все у нас с тобой впереди, Люба моя». «Венка!» – возмутилась она. Отпрянула, но он не позволил. Притянул к себе, обнял, покачивая как маленькую. «Тихо, Велюшка. Мы с тобой сейчас попрощаться должны. Пора мне. Время терять не будем». «Венка, куда?» Она обхватила его за шею с намерением не пускать. «Не надо тебе никуда уходить. Пожалуйста, Венка, давай вернемся к нашим. Или не вернемся, просто весточку им отправим, что живы, а сами в твой Озерск или еще подали. Венка!» «Тихо, говорю». Он поцеловал ее в губы. «Дай сказать, не мешай, это важно. Уйти мне нужно, тут и спорить не о чем. Космета я должен догнать, забрать у него кое-что мое, сама понимаешь». Он ведь в степь собрался. Как его там ловить? Мне надо тебя достойно в дом и в свой род привести, а без этого никак. Ты не бойся, все хорошо будет. Венка! Она его поняла и заплакала. И не хотелось, а слезы сами из глаз побежали. Он собрался догонять оборотней. У них, у Космета точнее, ее коса и обручье. «Не ходи!» – попросила она. «Пусть будет как есть. Кому какое дело в том Озерске, где моя коса?» «Не дело, говоришь?» Он улыбнулся. «Не надо мне быть сыроватым родичем, на их женщине женатым. Не бойся ничего. Я ведь не всегда дурень. До сих пор у меня вроде получалось иногда кое-что. Ты слушай, не перебивай больше». «Венка», – прошептала она, уткнувшись лбом в его плечо. «Слушай, тебе надо к своим вернуться. Ягушка обещалась, что проводит. Туда, к мосту, откуда тебя и увезли. Они еще там, не сомневаюсь. Увидимся в Карияре. А может, по дороге догоню. Не говори им, что мы... что ты моя. Поняла? Это потом. Подожди». Она едва не спросила, почему. Вовремя удержалась. И так ведь понятно, почему. Так она жертва оборотней. А признайся, что добровольно женой стала тому, кому не должна. Сразу виноватой станет. Да, успеется, правду сказать. Лучше до Карияра спокойно доехать. «Меня дождись!» Он взял в ладони ее лицо. «Я успею. Впрочем, боярину Мирятье Веденичу скажи. Он, если что, и поможет тебе. Поняла?» Велька кивнула. Вцепилась в рукава его рубахи. И руки разжать не хотелось. Он мягко высвободился. Опять ее поцеловал и ушел. Дверь легонько хлопнула. Голоса донеслись снаружи. Венка и Синявы. Они о чем-то словами перекинулись. Когда Синява вошла в избу, Велька уже нашла свою рубаху, накануне небрежно отброшенную Венка. Надела ее и сидела на лавке, растрепанная и с мокрым от слез лицом. Волхва села рядом, обняла. «Ну что, не оплошал сокол твой? Справился?» Она усмехнулась. «А то ведь, считай, неживой был». Да и вода живая, мертвая, тоже попервой вроде мужскую силу не умножают. Справился, да? Что ж, силен. Зато ты больше не огневка. Не бойся посыльных от огневой матери. Не нужна ты им теперь. Она посмеивалась, а Велька стала всхлипывать, не таясь. Да брось! Синява погладил ее по волосам. Ложись, поспи еще. Самый сонный час теперь. Чего без толку слезы лить? Все хорошо. «Его хотелось, с ним и будешь. Радоваться надо». Он ушел. Ну да, ушел. Привыкай. Не последний раз. Он, как я понимаю, и не мыслит всю жизнь твой подол караулить. Вот так сразу. Рассвет близится. Не захотел перед тобой перекидываться? Значит, не захотел. То его дело. А может, и причина есть. Да и зачем ему время терять? Ты своими слезами ему не поможешь. Ложись, говорю, силы еще понадобятся. Впрочем, настаивать она не стала. Взяла что-то из сундука и ушла. А Вельке уже спать не хотелось. Она набросила на плечи платок синявы и тоже вышла из избы. Присела на крылечке, прислоняясь спиной к дверному косяку. Небо посветлело самую малость, но лес стоял кругом черный, ночной, притихший, как бывает перед рассветом. Филин где-то прокричал. Вилька не боялась ночного леса. Совсем. Привыкла его не бояться, выученная бабкой обороняться при нужде от возможных лесных опасностей. Она знала заговоры от встречного медведя или волков. От оборотней вот не знала ничего, а лишь от них и ждала ее, выходит, опасность. А Венка? Совсем с ним нехорошо все, неправильно. Он считает, что она его не любит и верит, что полюбит потом. Это обидно очень. Но почему же так? Потому что она сомневалась и выбирала, он ей нужен или огненные крылья. Потому что хотела попробовать огневкой побыть, отведать хотя бы свои силы, понять ее. А то говорят вот, что сила-то огромная, а Вилька не понимает, в чем она. Все только слова. Да, полетала на огненных крыльях, понравилась. Еще танцевала в огне с другими девами, творя волшбу, которая должна вроде снять то самое неведомое проклятие с карьерского князя. Нет, не снять, потому что снять его нельзя. Она заклинала обручи свое с рысями, надев которое, князь от проклятия избавится, но лишь пока то обручи на нем. Да, так и было. А Венка, значит, были обидны эти колебания и сомнения? И то сказать, она согласилась, только узнав, что огневка ей придется лишь несколько лет прожить. А потом она сгорит и станет являться в явь лишь призрачной жар-птицей, которую не всякие и увидят, только такие, как Синява. И Верута вот тоже птиц видела. Да, так он и решил, что не его она выбрала, а просто ранней смерти побоялась, что хочется ей подольше человеческой жизнью пожить. А разве не всем этого хочется? А значит, любой бы на его месте сгодился, так он сказал. Нет, неправда, не нужен ей любой. А как докажешь, если не было тут никакого любого, только Венка? И он это принял, смирился, значит, согласился. Но обида легла на душу ему, потому что большего хотелось. Хотелось ее любви, а не выбора по необходимости. И теперь хоть пальцы скусай, а что был, не поправишь. Потом, может, и поверит Венка, что любит она его. А ведь и впрямь, зная, что она теперь знает, и желая избежать доли огневкой быть, согласилась бы она отдать свое девство кому другому, если бы не было здесь Венка. Об этом думать и вовсе не хотелось, с души воротило. Хотелось радоваться, что случилось то, что случилось. А то огненное волхование как же. Вроде закляла она обручье. И что? Где оно теперь? Когда она выбралась тем утром из кучи золы и головешек, на ней были только обереги бабкины и больше ничего. А Зарине обещала, что не потеряется обручье. Выходит, потерялась? Не получилось, значит? Чего-то не хватило в ее волшбе? А ведь и странная такая была волшба. И снимать заклятие, не зная, в чем оно, тоже странно. Вилька сама не заметила, как заснула, сидя на крылечке и голову на колени уронив. Разбудила ее Синява, потрясла за плечо. «Эй, просыпайся, девонька, утро настало славное какое!» Да, настало утро, летнее, звонкое. Синява села рядом с Вилькой, свежая, довольная, с мокрыми волосами, рыхло заплетенными в косу. Видно, уже успела искупаться в том озере, на берегу которого стояла ее банька. «Погляди-ка, что я отыскала. В пепелище было. В том, в твоем». И она бросила Вельке на колени обручье с рысями. То самое. «Гляди, как новое. Непростое видно». Вилька кивнула, взяла серебряный ободок, погладила. И веря, и не веря. Ничуть обручье не изменилось. И в огне не повредилось. Зеленые глазки рыси также сверкали. Получилось, выходит, волжба? Проверить бы. Знаешь, я, оказывается, внучка оборотня из рысьего рода. Он боярином был у рысьего князя, сказала она синяве. И сестра княжича Яробрана по материнской крови. Из рысьего рода? Приподняла бровь синява. Но не оборачиваешься, да? Значит, могла бы в Наве и рысью становиться, но сила огневок в тебе перевешивает. А может, еще и все свои обличия научишься принимать? Кто тебя знает? А ты, значит, из волков? Прабабка была волчицей. Дети ее уже не оборачивались. А жаль, я бы не отказалась. От второй личины много пользы бывает. Синява вздохнула. Ты сказала, что сестра Яробрана? Из чего взяла? Зарине сказала. Ну, огневка, жар-птица, что мне улететь помогла. Мы из одного рода. «А-а-а! И что же она именно сказала? Не помнишь?» Волхва нахмурилась, размышляя. «Не помню», — призналась Велька. «Слово в слово не припоминается что-то». «Вот что, я не всегда тут в глуши сижу. Иногда выбираюсь далече по разным своим делам», — она улыбнулась. «Знаю кое-что. И знаю наверняка, что Яробран Веренеич, кореярского князя, сын от второй жены его, княгини Заледы, рысьи княжны, а никак не боярышни. Значит, если рысьи князь тебе не дед, то и ты Яробрану не сестра». «Яробран Веренеич, сын рысьи княжны?» — медленно повторила Велька. «Матушка моя!» Она со стоном уронила голову на колени, сжав виски пальцами. «Меня ж предупредили, чтобы ушам своим не верила. Опять все просто. А я и не догадалась, глупая. Они, значит, настоящими именами назвались, но поменялись имя. Сын рысьей княжны нынче Иринеем зовется. А настоящий Ириней? Что ж, я теперь знаю, кто он». Велька выпрямилась, глаза ее возбужденно блестели. «Но как же? Он ведь говорил, что проклятие на себе испытал. И он с виду не младший, и говорили, что Велимил годами всех старше, а получается, что он Ириней? Не понимаю». Синяба глядела с усмешкой. «А ты поразмысли, если, к примеру, Ириней не нынешнего князя сын, а его брата старшего. Он, значит, старшим сыном князя был, и проклятие было на нем. А потом отца его не стало, а он был не в возрасте. Значит, отцов брат княжество принял, как всегда в таких случаях и бывает. А проклятие перекинулось на старшего сына уже другого князя. Значит, он когда-то проклятым был, а теперь нет на нем никакого проклятия. Вот ведь...» Велька дух перевела, улыбнулась. «Не знаю, огорчится моя сестрица или обрадуется. Она и проклятие страшится, и, я думаю, все же за старшего княжича замуж хочет, чтобы когда-нибудь княгиней стать». Синява рассмеялась весело, руками развела. «Поживем, увидим. Давай-ка сходи на озеро и искупайся, а потом поутренничаем. И путь нас ждет не близкий. Отведу тебя тайной тропой. Ну и так по лесу без дороги пошагать придется». Примечание: утренничать, завтракать, полудничать, обедать, вечерить, ужинать. Конец примечания. Озерцо было небольшое, круглое, как блюдо, наполовину заросло кувшинками. От баньки в воду вели деревянные мостки. Вода оказалась студеной, сначала обжигала холодом, но вскоре Велька обвыклась и плескалась с удовольствием. На берег не торопилась. А когда поплыла к мосткам, чтобы вылезать, вдруг чьи-то руки схватили ее за лодыжки. Нечеловеческие руки, холодные, на водяные струи похожие. Велька испуганно дернулась, вырвалась из холодных пальцев. А рядом смех раздался серебристый, и вынырнула голова. Водяная дева, озерница. «Испугалась?» – продолжала веселиться водяная. Красивая она была. Сначала показалась прозрачной, словно из чистого льда, а потом стала потихоньку плотнеть, цветом наливаться, даже губы порозовели. Но нет, конечно, на обычную человеческую девку она не походила. Руку протянула, потянула Вельку за короткую прядь. Рассмеялась опять. «А у меня вон волосы какие, видишь?» И верно, кудри стекали с ее головы, и конца им видно не было. «Мне моего хватит», — ответила Велька. «К «Конечно, у тебя всего много», — весело согласилась Серебрянка. «Еще и поделишься. Я ведь тоже его целовала. И еще буду. Он поначалу и не заметил, а потом ему понравилось». «Врешь ты все», — рассердилась Велька, понявшая, что речь про Венка. «Не вру, не вру. Он и потом приходил ко мне, когда от тебя ушел. И еще я к нему приплывать буду». «Тебе больше делать нечего? В такую даль поплывешь». Велька схватилась за край мостков, подтянулась, выбралась на прохладные еще доски. Хоть и не настоящая девка принялась спорить с ней за Венка, а все равно в груди словно клубочек свернулся, и тесно там стало, и больно, и тяжко. Ревность, значит, вот она какая. И понятно ведь, что Венка не виноват. Водяная девка приставать станет впрямь не сразу поймешь, потому что она вода водой. «А ты за ним далеко не пошла бы?» — опять рассмеялась водяная. «А я поплыву. Понравился он мне. Здесь скучно. Мне что, я же вода, всюду проплыву, просочусь и проберусь. По речкам, по ручьям, от озера к озеру и до самого Озерска. Понравился он мне. А тебе что, убудет?» «А ты почем знаешь, что до Озерска надо плыть?» «А вот и знаю». Водяная плавала туда-сюда возле мостков. Ее голова то пропадала, то вновь появлялась над водой. Она волной плеснула на доски мостков и стала перед Велькой, выпрямилась и оказалась одного с ней роста, тонкой, высокогрудой, тряхнула головой, расплескивая вокруг себя свои волосы, что спускались ниже мостков, до воды. Волосы у нее были русые, очень светлые, а глаза зеленые, как листья кувшинок. «Хороша», — согласилась Велька, — «только мое, не трожь», и, собрав в пальцах силу, легко, как вздохнув, бросила комок жара в водяную. Та вскрикнула и отступила. Свалилась в воду. Опять вынырнула. «Огневуха!» «Да, я такая. Гляди, подогрею твое озеро. Будет похлебка». Это было, конечно, слишком, но с досады чего не скажешь. «Неправду говоришь!» Отплыв подальше, крикнула озерница. «Не под силу одной огневухи озеро сварить. Никогда такого не бывало». «А я постараюсь», — продолжала вредничать Велька. «Тогда и поглядишь, правда это или неправда. Подружек позову помочь». Никогда не бывало у нее подружек с огневым даром, чтобы их на помощь звать. Только знала ли это озерница? Во всяком случае, глядела та с сомнением. Разве что жар птиц за подружек считать. Вряд ли они захотят знать Вельку теперь, когда она сама уже не жар птица. «А я все про него знаю», — крикнула водяная. «Только это тайна, которую хранят вода и ветер и огонь. И еще кто-то. Забыла. Но я знаю, но тебе не скажу». Белька тем временем вытерлась взятую синявой холстиной и не спеша одевалась. «Знаю я, что ты тайну хранишь. Вот и храни, раз тебе то поручено», — сказала она и сама удивилась, насколько мало ее теперь волновали какие-то тайны и вокруг Венка, и вокруг карьерских княжичей. Выяснится потом, и хорошо, и даже безразлично было теперь, как их там на самом деле зовут. Хотя двоих она уже узнала, двое остались, да и с теми все ясно. Гарибор, скорее всего, на самом деле Велимил. Как раз и известно, что Велимил годами всех братьев старше. Тогда остается, что Яробрана по-настоящему зовут Гарибор. Вот знает она, и что же, радостно ей стало. Только и дело, что непривычно теперь. «А хочешь, тебе все расскажу? Все-все, что знаю», — предложила водяная. «А ты за это с ним мне целоваться разрешишь, и не только. Все, что сложится, то и мое. Если он в озере, то мой. Соглашайся, огневуха, я ведь тебе как-никак тайну заповедную предлагаю. А с кем целоваться, он и сам найдет, у тебя не спросит. Что, думаешь, так тобой одной и станет весь век любоваться? Что, разрешаешь?» «И думать забудь», — отозвалась Велька. «Тебе тайну доверили, а ты ею торгуешь, бессовестная? Я вот теперь ни за что не стану воде никаких тайн доверять. Не нужны мне тайны князя Веринея и бесплатно. А про Венка моего я тебя уже предупредила». Она затянула поясок, привесила к нему серебряные флаконы. Водяная подплыла к самым мосткам, из воды высунулась, на флаконы уставилась. «Это тебе сестра моя быстрица дала?» «Она», — подтвердила Велька. «Дружишь с ней, что ли?» «Дружу. Я бы с тобой хотела дружить, но моего не трожь!» Водяная молча оттолкнулась руками от мостков и скрылась в глубине. И тут же Велька услышала негромкий смех Синявы. «Что, потолковала с серебрянкой?» «Да, озерница тут малость вредная. Ну да нам с ней делить нечего, так что ладим». Волхва стояла у баньки и, должно быть, уже некоторое время за ними наблюдала. «Хорошо, что не поддалась ей. Она всего не сказала бы, тоже путать бы стала. Вода это умеет». «Да чтобы я такое разрешила, тоже выдумала». Велька отвернулась. «Не ревной», — смеялась Синява. «Сокол твой, наверное, умываться к озеру ходил, и только. А она же поняла, после чего ты отмывалась, вот и позавидовала. Это ладно. У воды про заветные тайны спрашивать тебе не стоит. А вот у огня... Ты когда летала, все могла и вызнать. Ведь огневка – это самый огонь и есть, огненные силы воплощения. Не до того мне было, чтобы вызнавать. И не вспомнила даже», – махнула рукой Велька. «Что ж, нет так нет». Они наскоро поели, такую же кашу, что и накануне. Разносолов у волхвы не водилось. И отправились в путь. Сначала шли узкой, еле заметной тропинкой. Потом и вовсе пришлось безо всякой дороги по буеракам пробираться. Солнце только малость до полудня не докатилось, когда они оказались у старого в три обхвата дуба с дуплом на пару локтей от земли. «Полезай!» – велела Синява. «Тут тропа и есть». Залезла Велька в дупло, волхва за ней. А в дупле? Там тоже был лес. Они стояли на земле у дуба, уже другого. «Пойдем!» Синява опять повела Вельку по тропинке, еле видной. Здесь они шагали недолго. Опять к дубу пришли и в дупло пролезли. Опять оказались в лесу. «Вот и прогулялась ты по тайной тропке, которой только оборотни ходят», — сказала Синява. «Теперь уж близко. Сейчас речку увидим». И верно. Деревья скоро расступились, река показалась широкая, и дорога тут же вдоль реки, по которой они и ехали. «Ты теперь прямо ступай и к мосту выйдешь», — сказала Синява. «Ты что же, со мной не пойдешь?» – удивилась Велька. «Ты ведь меня спасла. Отблагодарят тебя, наградят чем, припасов дадут, лишними не будут». «Не надо, княжонка. И на добром слове спасибо. Еще глядишь, свидимся». «Да нет, как же!» – не соглашалась Велька. И тут как раз всадники показались из-за дальнего поворота. Велька вгляделась. «Кто?» Оглянулась, а волхвы как и не бывало. «А всадники с десяток». По одежде, судя, были кореярцы, так что Велька за кустом прятаться не стала, просто стояла у обочины, ждала. Подъехали. Впереди княжич Горибор, точнее тот, которого все Горибором привыкли звать. Сразу и не узнали, кто стоит. В простой рубахе, в платке из небеленой холстины, не дать не взять вдовушка из виси. Горибор узнал и так поводью дернул, что конь на дыбы встал. «Боярышня Огнява?» Он спешился, подошел, глядел так, словно глазам своим верить не хотел. «Я Велья Велеславна, княжонка Вереложская», — возразила Велька. «А огня вы знать не хочу. Ее купец-оборотень в жены взял. Понял, Велимил Веренеич?» У княжича века дернулось. «Может, и понял, Велья Велеславна. Садись ко мне, отвезу». Он подхватил ее, подсадил в седло, сам запрыгнул следом. Трогая лошадь, спросил негромко. «Ты здорова ли?» «Да, княжич, не жалуюсь». «Хоть это ладно. А кто тебе мое имя сказал?» «Угадала, значит?» Велька улыбнулась чуть-чуть. «Волхва одна она мысленно толкнула. Она про Яробрана сказала, сына рыси и княжны Заледы, а остальное просто выходит». «Так, значит», хмыкнул княжич. «Ты своим пока прошу не говори, а то батюшка на нас серчать будет, не знаю как. Долго не забудет». «Хорошо», — сразу согласилась Велька. Ей было все равно. Странное оцепенение, пустота пришли в душу. Как ее встретят? Что скажут? Есть ли разница? Путь бы только быстрее вернулся Венка. От того, что он ушел так внезапно и скоро, было поначалу горько, а теперь никак. Лишь вера осталась, что без большой нужды не ушел бы. Не оставил бы ее теперь одну. Хоть в собачьем обличии, но был бы рядом. Дочка княжеская, Велька с детства знала одно. Когда мужчину зовут дела, война ли, еще что, он уходит. и приходится ждать и верить, что вернется, и что прав, а поступки его единственно верные. Знать это хорошо, но ведь с этим еще и жить надо. Это ведь и впрямь важно, чтобы Венка обруч ее у Космета отобрал и ее косу. Обручье оборотень должно быть батюшке Велеславу, потом вместе с Вена отправят, чтобы окончательно брак их скрепить. А он захочет скрепить, если считает, что Велька ему и на том свете служить должна, делам его потворствовать. А имея ее волосы, на любом свете ее волшбой достать можно, узнать про нее, силу ее тянуть. Она, конечно, еще сильнее стала, но не сильнее всех. С чаяниным приворотом вон что получилось, а в другой раз, может, и совсем по-иному выйти. Все правильно Венка сделал, а она, значит, будет ждать. А лагерь изменился. Шатров добавилось, людей стало много больше. И корабли. Три больших корабля, один за другим в ряд, покачивались на речной волне. С кореярскими флагами на мачтах, со звериными мордами оскаленными на носах. «Боярышню Огняву привезли!» – завопила какая-то девка. «Огнявушку нашу привезли! Боярышню!» И крик подхватили. Забегали, окружили, расступились, пропустили старшую боярыню. Воевна на Вельку поглядела, пошатнулась, руками всплеснула. Ее поддержали. Она дрожащим голосом заговор на проявление сути прочитала, потом еще раз и выдохнула. «Ты ли это, боярышня Огнява?» «Оно понятно. Мало ли кто нечистый из лесу явится, Велькой прикинувшись. Да еще после всего, что случилось, вовсе не угадаешь, чего ждать. И то, что неладно, и косы на Велькиной голове больше нет, издалека заметно. Платок плотно голову облегает, как у вдовы, недавно остриженной». Она ответила то же, что и недавно княжичу. Спокойно, глаз с боярыни не сводя. «Я не боярышня Огнява. Я Велья Велеславна, вереложская княжонка. Не спасло меня уже чужое имя, так к чему оно мне теперь?» Про замужество свое с Косметом все же не решилась при такой толпе докладывать. Да и что это за замужество? Родители не отдавали, сама не соглашалась. Именем Лады и Живы волхва не благословляла. Для нее самой никакого замужества и нет. И вереложцы тоже решат. А для оборотней да лесованцев есть оно выходит. И для кореярцев тоже. А тут теперь всех понемногу. И каждый свое думать будет. «Что ж, пусть так», – закивала воевна. «Пусть так, княжонка моя». И головы затрясла, потому что опять ей почудилось на миг, что это старая княгиня. Бабка Велькина с ней говорит. «Только вот что», – добавила она. «Мы уж побережем твою сестрицу, к тебе не пустим. Вдруг ты на себе беду, вражбу какую принесла, и сама о том не знаешь. Так ведь не поймешь, не серчай, милая». Она ведь одна теперь невеста осталась. «Хорошо, делай, воевна, как знаешь», — согласилась Велька. «Раньше бы обиделась. Как это сестру к ней не пускать? Как будто нечистая она. Как же им не свидеться? Раньше ей сестра родной была. И поговорить, и посмеяться вместе всегда хотелось. А что поучала вечно, так это мелочи и не обидно. А можно было вовсе не слушать. А нынче...» «Нынче оно и лучше, чтобы ни сестру, никого не видеть. Проще, спокойнее. А Чаяна? Да, она одна теперь невеста. И ее во что бы то ни стало надо в карьер невредимой доставить. А Велька не невеста больше, она... Она Венка жена, только так. Вот вернется Венка, и все будет хорошо. И уедут они далеко, и позволения не спросят. Если что, никто им не помешает». Увела любится Вельку в шатер. Кликнула девок, воды нагрели, одежду принесли, какую положено. Равнодушно переоделась Велька из чужого ветхого в свое привычное. И в этом разницы не увидела. Любица сама силком повесила Вельке на шею яркое ожерелье. Как увидала ее короткие волосы, ойкнула, чуть не заплакала, но тут же платок достала красный и велела повязать. «Ты не вздумай еще вдовицей наряжаться, ни к чему это тебе, нет ни в чем твоей вины». «Вот посмотришь, вернемся домой, в Верелок. Батюшка твой волхвов соберет, потолкует с ними, уж придумает, как быть. Станешь ты еще невестой, вот увидишь, женихов перебирать будешь. Волхвы сообразят, как дело поправить, а князь не поскупится. И верно ведь, жива-то и здорова. И слава богам за это. Мы уж не надеялись, а тут подарок такой. Не о чем тужить, не о чем». Велька только кивнула, соглашаясь. «И впрямь, не о чем». Любица челядинок прочь отправила, принялась осторожно расспрашивать, да без толку. Сама зато многое рассказала. О том, что пес кореярский, волкобой, убежал, и больше его не видели. Ждут его, а нет, не возвращается. И о том, что большая часть дружины с княжичами и боярами во главе по лесам ездила, искала Вельку. Да тут места дикие, а оборотни вроде какие-то тайные тропы знают, людям неведомые. О том еще, как занедужил вдруг нежданно-негаданно княжич Горибор, как раз на другой день после того, как с Велькой беда случилась, и словно ломала его, один раз даже криком закричал. Не иначе, как тот же колдун, что Вельку унес, хорь какую тут оставил. Княжича в шатре уложили, боярин Мирят охрану выставил, даже своих кореярцев не велел к нему пускать. Но обошлось, ушла хворь, ни на кого вроде не перекинулась. Горибор, это который Велимил, значит, старший княжич. Зато Яробран, который в рысьей личине с оборотнем подрался, плох был поначалу, но удивительно быстро на поправку пошел, так что не надо о нем тревожиться. Еще новость. Теперь от вереложцев всем тут заправлял муж любицы, боярин Городей, потому что воевода Горыныч с полусотней кметей уехал тати ловить, что Вельку похитили. Поклялся ничего не пожалеть, а поймать злодеев и князю Велеславу на суд свести. Очень уж разволновался воевода, что княжий приказ не исполнил, княжонку не уберег. Так хотя бы этим с себя вину снять должен. А одного злодея, говорил, в лицо видел, и хоть днем, хоть ночью ни с кем его не перепутает. Запомнил диву поганую рожу навеки вечные. А карьерские княжичи и боярин их недовольны. Все воеводу удержать пытались. Так кончилось тем, что разругался воевода с кореярцами вдрызг, винит их в каких-то тайных злых умыслах, и князю жаловаться намерен. И теперь, где носит воеводу с дружиной, никому не ведомо. Велька поначалу только кивнула, не сильно задумываясь. Зная Горыныча, и новое ждать было нечего. Потом уже запоздало удивилась. Это он за оборотнями в погоню пустился? А кого же увидеть успел? Космета тогда, на Перу. Конечно, тогда оборотней много кто видел, но как же теперь воевода догадался, что они похитители? Неужто здесь кто-то из них личину истинную все же показал? Он одного видел, когда тот к нам в лагерь приходил. Поймали его ночью, да кореярцы выпустили. То ли нечаянно, то ли нарочно. Говорили, что знают его. Вот потому и повздорил наш Горыныч с кореярцами. В обмане их винит, еще не знаю в чем». Вот теперь Велька поняла, и сердечко ее сжалось. Получается, воевода с пятью десятками гоняется за Венка? Вот еще не хватало. Счастье, что не знает, где ловить и в каком обличье. «Да не тать это!» – воскликнула она. «Он меня спасал. Это он и тогда, ночью, ко мне приходил повидаться. Это мой Венка». «Что ты говоришь, девонька?» Это, оказывается, военно в шатре появилось. «Какой такой твой?» Дородная боярыня оходит временами тихо, как кошка. Даже любица вздрогнула, от нее попятилась. Вот и придется хоть что-то да объяснять. «Меня оборотни для богини своей украли», — сказала Велька. «Ей и отдали. Да только кровь у меня особая, оказывается. Оттого я в огне не сгорела. Космет того не знал. Думал, сгорю и к богине отправлюсь, потому что я Арья, только на четверть». А мою кровь разбавить нельзя, и стала я огневкой, жар-птицей. А Венка? Он меня тогда спасать кинулся. Его оборотни порубили насмерть. Да волхва Маринина успела спасти. Та, которая меня сжигала. Ну, оборотни ей велели. Они ушли сразу, торопились, не узнали, что я жива осталась. А когда я вернулась, надо мне было, девство мое порушить. С мужчиной быть, чтобы меня слуги огневой матери, главной кариной волхвы, в лесовань не забрали. Тогда бы мы уже с вами не свиделись. Так что Венка, он муж мой теперь. Вот, все сказала вроде. Любица так и застыла столбом. Воевна руками всплеснула, да и села на подушке. Глядела на княжонку, будто та кощуну говорила. «Да что ты!» — выдохнула наконец. «Что за глупости? Какой он тебе муж? Он хоть кто?» «Говорит, карьерскому князю служит». «Все они тати!» — воскликнула боярыня в сердцах. «И заявились же на нашу голову, и тебя отдать вынудили. А ведь правильно князюшка не хотел». «Да, правильно», — должна была признать Велька. «Ему бабка насчет меня завещала, чтобы далеко не везли, а замуж сразу отдали. Тогда бы сила моя не проснулась, а вышло все по-другому. Сила эта такая, что отказаться от нее трудно. Я вот смогла, потому что уже полюбить успела». Воевна опять руками сплеснула. «Это ты брось, полюбить. Но полюбила и полюбила, мало ли. Что случилось, то случилось. Но уж дальше батюшка твой пускай решает. А волхвы на что? Все уладят, у богов спросят, людям скажут. Вот, как боги светлые захотят, так и будет. Вернешься домой, в Верелок». Вот и она про то же, будто от волхвов все теперь зависит. «Не вернусь я в Верелок», — сказала Велька тихо, но твердо. «А вы не бойтесь. Даруна все про меня батюшке объяснит. И что нет вашей вины в том, что случилось, только судьба моя». «Как не вернешься? Как не вернешься? И думать, девка, о таком забудь!» Боярыня тяжело поднялась, руками в бока уперлась. «Хоть как, да отвезем тебя к батюшке!» «Это ж надо! Княжонка за кого попавшего замуж собралась! Да разве ж такое бывало?» Велька только глянула и промолчала. «Понадобится ей уйти, никто удержать не сумеет. А зря разговоры говорить зачем!» Так и стало. Велька из своего шатра теперь отдельного, только для нее и любится. Почти не показывалась, любица от нее не отходила и заговаривать бросила. Поняла, что княжонке только молчать и охота. Возле шатра к мете стояли, охраняли. Челядинки, если позвать, бегали шустро и все веления исполняли, но лишний раз не заглядывали. Опасались, видно, что и правда на княжонке осталось что-то вредное и опасное. Да и не было от Вельки никаких велений, только любица распоряжалась. Воевна изредка заглядывала, все ходила, губы поджав, словно злилась, то ли на княжонку, то ли на весь свет. Вот вернется Венка. Это же сколько дней его прождать придется. А на утро отъезд назначили. И не берегом, чтобы женщинам всем ехать, а на кораблях карьерских. И возражений Велькиных слушать не стали. Ведь Венка на корабли никак не попасть, значит, и не встретиться им по дороге. Не сразу решилась Велька боярина Миряту позвать для разговора. Послала к нему уже ближе к вечеру. Пришел боярин, поклонился. Велька ему поклонилась тоже. Любица взглядом попросила уйти. Та вышла. Сел боярин на низкую скамеечку. Руки на колени положил. Велька на свое место вернулась среди подушек. «Эко вот», — вздохнул боярин. «Так, значит, княжонка. Здорово будь, значит». «Думал я, всем на счастье тебя привезем в карьер, а оно вон как!» И посмотрел на Вельку с сочувствием. «А жаль-то как! Рассказали мне, что ты имена моих княжичей разгадала. Хитра ты! И то скажу, они ведь княжичи, уже на середине пути с рукобитием спорить стали, кто на нож, кто на что, что ты до карьера все угадаешь. И про имена их, и про прочее тоже». «Про волкобоя?» — встрепенулся боярин. — Что говоришь? — Мирят Веденич, мне Венка наказала тебя ничего не скрывать. Знаю я про него. И про волкобоя, значит, тоже, хоть и не угадала. У боярина глаза посветлели, как про Венка услышал. — Так ты его видал, что ли? Знаешь, значит, и что? Куда его унесло-то, паршивца? Прости меня, его чуры. — За оборотнями. Ты, Мирят Веденич, сначала послушай. И рассказала она все: про оборотней, про свою лесованскую свадьбу, про волкобоя, про сожжение на краде и что из того получилось, и как она вернулась, и про Венка. Про иной мир, в который она жар-птицей слетала, и про все там случившееся не стала говорить. Не касалась это боярина. Боярин слушал со всем вниманием, и к концу рассказа лицо его все больше разглаживалось. «Так выходит, княжонка...» Он выразительно постучал кулаком по ладони. «Ты с ним, стало быть, Свенка? Он, значит?» Велька кивнула. Боярин заулыбался. Глаза его радостью залучились. «Ай, хорошо! Какая радость! И дышать теперь мне легче. «Велиславна, милая, хорошо-то как! Я думал, что этот оборотень, чтоб его три раза перекорежило, а тут вон как значит. Только что ж он один-то, сам за ними пустился. Ох, шалопут! Мог бы помощников взять, кого-то из оборотней наших, да и я бы пошел. Дело-то какое! Нет, оно, конечно, ему след упустить нельзя было, да и когда в шкуре не мастак он объяснять, что к чему. Ну ладно, ты сильно не бойся, справится он, вернется. Я его вот с таких лет растил, знаю, ловкий он и соображает вовсе неплохо». Боярин показал рукой от земли чуть выше своего колена. «Я его учил. Справится, ждать будем, значит». «Мирят Веденич, так значит, меня и впрямь за княжичей и не прочили ни за кого? Вот и Велимил обмолвился тогда чаяние, и Риней, то есть». «Да, Велиславна», — боярин посмотрел на нее покаянно. «От венка мы о тебе и прознали. Полюбил он тебя, как увидел, для него и взяли. Сказать, как есть, не могли, сама понимаешь, лукавить пришлось. Так ведь он и тебе сразу был по нраву, верно? Ты ведь не в обиде?» «Но он не княжич», — уточнила Велька. «Нет». Боярин взглянул с еще большим раскаянием. «Я-то не в обиде, а вот батюшка мой, князь Велислав, что скажет?» «Так далеко теперь твой батюшка?» Боярин лукаво усмехнулся. «А и скажет, что послушаем. Ты, Велиславна, боярням своим пока лишнего не говори, сделай милость. Погоди до карьера. Уже не на седмице, а на дни счет пошел. А то, боюсь я старшую вашу, все жду, что она мне бороду выдирать начнет. А в карьере, может, и утрясется все». И смешно за бороду взялся, оберегая, чтобы не выдернули. «Не скажу, Веденич, не бойся», — усмехнулась Велька. «Ей самой так спокойнее казалось и лучше, чтобы никому ничего не говорить».